Я решил немедленно узнать, кто такие Дон и Тейлор, и черт с ним, с пациентом. В этот момент я делал операцию по пересадке мягких тканей десны. Я посмотрел на Эбби. «Уж она-то должна знать, кто такие Дон и Тейлор», — подумал я. «Надо у нее спросить». Но я не мог спросить Эбби, потому что она, видите ли, меня боялась и не стала бы со мной разговаривать. Несомненно, она бы просто молча осудила мое невежество. «Все знают, кто такие Дон и Тейлор». Я прямо услышал ее внутренний монолог. «Он не знает, кто такие Дон и Тейлор». «Ах, как печально! Он совершенно отстал от жизни! Он старый и скоро умрет, и даже думать о нем тоскливо!» «Нет уж, не буду я спрашивать Эбби. Придется торчать тут до конца операции, испытывая все тяготы среднего возраста в Америке, пока, наконец, меня не пустят к я-машинке и... доктор О'Рурк?» В дверях стояла Конни с айпадом. «Конни?» «Я умру, если не узнаю прямо сейчас, кто такие Дон и Тейлор?» Она посмотрела на меня так, словно я у нее на глазах выпил стакан хлорки. «Вы не знаете, кто такие Дон и Тейлор?» «Знаю и не знаю». Конни рассказала мне, кто они такие. «Да почти никто. Я вовсе не обязан был их знать». Закончив операцию, я вышел в коридор Конни. «Я только что получила запрос на добавление в друзья». «В Фейсбуке?» «Да, в Фейсбуке». «А мне-то что? Почему я должен это знать? И вообще, хочешь совет? Друзья — это прекрасно, они незаменимы. Вероятно, они даже важнее, чем семья. Но когда ты в следующий раз будешь листать контакты в телефоне, спроси себя, кого из этих людей ты действительно можешь считать друзьями? Одного или двух? А если и к этим двум приглядеться повнимательней, можно обнаружить, что ты не видела с ними целую вечность и даже не знаешь, о чем с ними поговорить. Так что мой тебе совет — оставь запрос без ответа. От кого он, кстати?» Она протянула мне айпад. «От тебя». Фотография опять-таки была сделана камерой слежения. На сей раз я сидел в кабинете номер 3, и заглядывал в рот пациенту. Некто указал мое полное имя, регалии и место проживания. Доктор Пол К. О'Рурк, врач-стоматолог, Манхэттен, Нью-Йорк. В графе «Занятия интересы» значилась одинокая «Бостон Ред Сокс». «Бостон Ред Сокс. Занятия и интерес». Не мучительная страсть, не клятва верности, не мемориал покойному отцу, не безотчетная тяга, просто интерес. Я слежу за их матчами, домашними и в гостях, их проигрышами и победами, в таком духе. Может, наутро читаю про игру в газете? Таких интересующихся миллионы. Не инфаркты и инсульты, не крушения и катастрофы, не жизнь и смерть, деятельность и интересы. Вот как они это представили. Просто и без затей. Свели 30 лет моей болезни и пролитых слез к деятельности и интересу. Но меня взбесило другое. Почему только Red Sox? У меня что, нет других интересов? А банджо? А лакросс? А испанский? Перед тем, как отправить на пенсию свои клюшки, я вызвал сварщика и попросил убрать с моего балкона одну секцию кованых перил. Ночами, страдая от хронической бессонницы, я швырял мячи в эстривер, покуда мимо не проплыла моторка портнадзора с прожектором на борту. Так почему же в графе «Деятельности и интересы» не было ни слова про речной гольф? Летом 2011 года у Фейсбука был только один бесплатный номер, по которому любой пользователь соцсети, да и вообще любой человек, мог задать интересующие его вопрос или выразить недовольство. Всякий звонивший натыкался на одно и то же приветствие. Спасибо, что позвонили в техподдержку Фейсбука. К сожалению, в данный момент мы не даем консультаций по телефону. Каких только кнопок я не нажимал в надежде услышать человеческий голос, все безрезультатно. Ни одно изобретение в истории человечества, ни печатная пресса, ни телеграф, ни почта, ни телефон не предоставляло столько возможностей для общения, как интернет. Но как один единственный маленький человек с тихим голосом может достучаться до интернета? Кому он должен обращаться с сообщением об ошибке? Где ему искать справедливости? «Зачем ты звонишь? Ты вообще в своем уме? Кто звонит в Facebook?» — вопрошала Конни. «Разве у них не должно быть отдела по работе с клиентами?» «У них нет клиентов. Горячей линии? Центра по приему жалоб и предложений? Почему я не могу просто поднять трубку и позвонить друзьям?» «Давай зайдем на сайт и посмотрим, что они предлагают». «На сайт?» — вскричал я. «Это возмутительно! Деятельность и интерес, черт бы их подрал, сволочи, уравнители душ!» «Эй!» Я орал во всю глотку. Конни ткнула пальцем в сторону приемной. «Успокойся!» «Как я могу успокоиться?» Она долго смотрела на экран. «Что такое Ульм?» «Не понял!» «Здесь указано, что ты Ульм». Я тоже посмотрел на экран. Сосредоточив все внимание на своей деятельности и интересах, я не обратил внимания, что злоумышленник указал мое вероисповедание. «Ульм?» Вспомнил. «Так меня называл Фруштик». «Кто?» «Да пациент, на имя которого зарегистрирован сайт». «Который должен был улететь в Израиль?» «Да. Он называл себя Ульмом и сказал, что я тоже Ульм». «Кто такие Ульмы?» «Понятия не имею. Но теперь все будут думать, что я Ульм». «Кто?» «Не знаю, все. Я совершенно беспомощен, Конни. Ситуация полностью вышла из-под моего контроля. Да ты сама видишь. Они украли мою личность, мою жизнь». «Только в интернете?» Я подумал о разнице между реальной жизнью и интернет-жизнью. «У меня больше нет выбора». «Выбора?» «Я пытался сделать так, чтобы у меня всегда был выбор, чтобы я мог скрыться. Но теперь выбора нет. Я в интернете», — сказал я, глядя на свою страничку в Фейсбуке. «И в интернете я такой». Я позвонил Талсману. Тот направил меня к специалисту по информационному праву. Затем я написал письмо в Сейер Дизайн. Я решил больше не опускаться до угроз и оскорблений и вместо этого воззвал к их совести. «Не знаю, кто вы и чем я вам насолил, но, видимо, чем-то насолил. Вы рушите мою жизнь!» Ответ пришел почти сразу, и он был очень похож на первый. «Что вы знаете о своей жизни?» Я позвонил Зукхарту и спросил его об Ульмах. Он слышал только о городе с таким названием, где родился Альберт Эйнштейн. «Но древний город, произошедший от вымерших амаликитян?» «Как-то это все странно». Я спросил, узнал ли он что-нибудь про Кантавитиклы, эту их священную книгу. «Сильно пока не вдавался, но в интернете о ней ничего нет. Сам я тоже первый раз слышу это название. Я позвонил паре специалистов, они поищут информацию. Но я бы на вашем месте на многое не рассчитывал. Могу сказать вам только одно», — добавил он. «Все это очень похоже на правду». В тот день ко мне пришел любопытный пациент. Он практически с порога заявил, что не может терпеть боль. «Мы все испытываем страх перед болью», — сказал он, — «но его страх гораздо сильней. Как правило, он вообще не ходит к стоматологам. Пластмассовые штуковины, которые мы засовываем ему в рот, чтобы сделать рентгеновский снимок, причиняют ему почти невыносимое страдание. По этой же причине он никогда не делает профессиональную чистку зубов. Пациент хотел, чтобы я просто заглянул ему в рот, посветил фонариком и определил, нет ли там раковой опухоли. Несколько месяцев назад он проснулся с чем-то вроде язвочки или стоматита во рту и понадеялся, что все пройдет само. Не прошло. Даже стало хуже, потому что он без конца трогал больное место языком. Я спросил его, сколько именно месяцев прошло с тех пор, и он ответил, что около 6 или 7. «Ладно», — сказал я, — «давайте посмотрим». «Рта пациент не открыл». «Ладно, давайте посмотрим», — повторил я. Он даже поплотнее стиснул челюсти, поджал губы и посмотрел на меня так, словно мы, потные и сексуально неудовлетворенные, только что встретились на боксерском ринге. «Надеюсь, я ясно выразился?» — сказал он. «Я пришел не за лечением. Мне плевать, если у меня зубной камень или воспаление десен. Не надо ничем меня трогать. Я не терплю боли. Мне неприятно это признавать, но раз уж вы обязаны хранить врачебную тайну». «Вы ведь обязаны, не так ли?» «Да». «Ненавижу без конца заверять пациентов, что я обязан хранить врачебную тайну. Я не какой-нибудь жулик, остановившийся в городе проездом, чтобы сбыть с рук сотню пузырьков с волшебным зубным эликсиром. «Я знаю, что там все плохо», — сказал он. «Вы захотите подлечить сначала одно, потом другое? Мне плевать. Я прошу вас уяснить это в первую очередь. Я не терплю даже самой незначительной боли, и анестезия не выход. После того, как анестезия отходит, все начинает болеть, а я не могу терпеть боль, вам ясно?» Я отдал зонт Эбби и поднял руки, как разбойник, только что бросивший оружие на землю. «Пожалуйста, успокойте меня и скажите это вслух. Вам все ясно?» «Мне все ясно», — сказал я. Он открыл рот. Жить ему оставалось около полугода. Я направил этого человека к онкологу, разделался с последним пациентом, и в клинике воцарилась благословенная тишина. Телевизоры и аппаратура молчали. Все мои коллеги занялись своими делами, и я наконец-то мог взяться за уборку и дезинфекцию. Вообще-то это обязанность Эбби, но в тот вечер мне самому захотелось немного поработать. Я продезинфицировал все стулья и протер лампы. Убрал все со столешниц и как следует их промыл. Вычистил раковины, избавился от медицинского и обычного мусора. Затем подошел к столу в приемной, чтобы забрать мусор из корзины, и заметил на нем стопку старых медицинских карт. Их либо должны были занести в компьютерную базу, либо готовили к передаче в архив. Я вытянул наугад одну карту. Моди Маккормак. Дата последнего посещения — 19 апреля 2004 года. Я выбросил карту в мешок для мусора. Потом отправил туда всю стопку. Взял первую попавшуюся карту со стеллажа. Райан Кастнер. Дата последнего посещения — 8 сентября 2005 года. Долой! Я начал выбрасывать карты без разбора. В приемную выглянула миссис Конвой. «Что вы делаете?» Я промолчал. Она вышла в коридор и вопросила: «Что это вы тут устроили?» Я развернул новый мусорный мешок и отправил в него еще несколько папок. Миссис Конвой выудила из первого мешка одну карту, открыла и внимательно изучила. «Это нельзя выбрасывать! Вы что, не видели дату последнего посещения?» Я молча выбросил в мешок еще несколько папок. «В соответствии с приказом Министерства здравоохранения, все сведения о пациентах клиники должны храниться минимум в течение 6 лет. Этой карте только 4 года». «Однако я ее выбрасываю». «Нельзя! Американское стоматологическое сообщество...» Она перечислила сразу несколько рекомендаций американского стоматологического сообщества. «Мне было плевать на американское стоматологическое сообщество. Мне почему-то стало плевать на все правила, нормы и профессиональную ответственность». «Этим людям не помешает начать все с чистого листа». «Я даю им чистый лист». «Чистый лист? Вы с ума сошли?» Я молча продолжал освобождать полки. Краем глаза я заметил в дверях кабинета Конни. Миссис Конвой приходилось открывать каждую спасенную папку и смотреть дату последнего посещения. Я же мог выбрасывать их по дюжине штук за раз. «Этот пациент был у нас в 2008-м!» — скричала миссис Конвой. — «Нельзя выбрасывать его карту! У вас есть профессиональные обязательства!» Она завела шарманку о моих профессиональных обязательствах. «2008 давно закончился», — сказал я. «Этот клоун сюда больше не вернется». «Откуда вы знаете? С чего вы взяли?» Попытки миссис Конвой мне помешать становились все агрессивнее, и я работал все быстрее. Рядом с Конни теперь стояла Эбби, и они наблюдали за нами, как дети, ставшие свидетелями жаркой ссоры между родителями. «Они не вернутся! Никто не вернется! Ни через год, никогда!» «Это неправда! У нас необычайно высокий процент постоянных клиентов! Вы должны этим гордиться!» Миссис Конвой поведала мне, какой высокий у нас процент постоянных клиентов по сравнению с другими клиниками, в которых она работала. «Вы должны этим гордиться», — повторила она. Я отправил в мусор охапку карт. «Какая разница, вернутся они или нет? Никакой, всем плевать». Я схватил 20 карт за раз и швырнул в мешок. «Прекратите!» — закричала миссис Конвой. «На кой черт нам этот мусор?» — закричал я. «Пол, умоляю, остановитесь!» Я выбросил еще одну папку и ушел домой.